Глава 108. Лифт Стратмара начал стремительно спускаться. В кабине Сьюзен жадно вдохнула свежий прохладный воздух и, почувствовав головокружение, прижалась к стенке лифта. Вскоре спуск закончился, переключились какие-то шестеренки, и лифт снова начал движение, на этот раз горизонтальное. Сьюзен чувствовала, как кабина набирает скорость, двигаясь в сторону главного здания АНБ. Наконец она остановилась, и дверь открылась. Покашливая, Сьюзен неуверенно шагнула в темный коридор с цементными стенами. Она оказалась в туннеле, очень узком, с низким потолком. Перед ней, исчезая где-то в темноте, убегали вдаль две желтые линии. Подземная шоссейная дорога. Сьюзен медленно шла по этому туннелю, то и дело хватаясь за стены, чтобы сохранить равновесие. Позади закрылась дверь лифта, и она осталась одна в пугающей темноте. В окружающей ее тишине не было слышно ничего, кроме слабого гула, идущего от стен. Гул становился все громче. И вдруг впереди словно зажглась заря. Темнота стала рассеиваться, сменяясь туманными сумерками. Стены туннеля начали обретать форму, и сразу же из-за поворота выехала миниатюрная машина, ослепившая ее фарами. Сьюзен слегка оторопела и прикрыла глаза рукой. Ее обдало порывом воздуха, и машина проехала мимо. Но в следующее мгновение послышался оглушающий визг шин, резко затормозивших на цементном полу, и шум снова накатил на Сьюзен, теперь уже сзади. Секунду спустя машина остановилась рядом с ней. «Мисс Флетчер?» Раздался изумленный возглас, и Сьюзен увидела на водительском сиденье электрокара, похожего на те, что разъезжают по полям для гольфа, смутно знакомую фигуру. «Господи Иисусе!» — воскликнул водитель. «С вами все в порядке? Мы уж думали, вы все погибли!» Сьюзен посмотрела на него отсутствующим взглядом. «Чет Бринкерхоф», — представился он, — «личный помощник директора». Сьюзен сумела лишь невнятно прошептать. «Транс...» Бринкерхоф кивнул. «Забудьте об этом, поехали!» Свет от фары пробежал по цементным стенам. «В главный банк данных попал вирус», — сказал Бринкерхоф. «Я знаю», — услышал Сьюзен собственный едва слышный голос. «Нам нужна ваша помощь». Она с трудом сдерживала слезы. «Стратмар, он...» «Мы знаем», — не дал ей договорить Бринкерхоф. «Он обошел систему сквозь строй». «Да, и...» Слова застревали у нее в горле. Он убил Дэвида. Бринкерхоф положил руку ей на плечо. «Мы почти приехали, мисс Флетчер. Держитесь». Скоростной карт фирмы «Кенсингтон» повернул за угол и остановился. Сзади, перпендикулярно туннелю, начинался коридор, едва освещаемый красными лампочками, вмонтированными в пол. «Пойдемте», — позвал Бринкерхоф, помогая Сьюзен вылезти. Она шла следом за ним точно в тумане. Коридор, выложенный кафельными плитками, довольно круто спускался вниз, и Сьюзен держалась за перила, стараясь не отставать. Воздух в помещении становился все прохладнее. Чем глубже под землю уходил коридор, тем уже он становился. Откуда-то сзади до нее долетело эхо чьих-то громких решительных шагов. Обернувшись, они увидели быстро приближавшуюся к ним громадную черную фигуру. Сьюзен никогда не видела этого человека раньше. Подойдя вплотную, незнакомец буквально пронзил ее взглядом. «Кто это?» — спросил он. «Сьюзен Флетчер», — ответил Бринкерхоф. Человек-гигант удивленно поднял брови. Даже перепачканная сажей и промокшая, Сьюзен Флетчер производила более сильное впечатление, чем он мог предположить. «А командир?» — спросил он. Бринкерхоф покачал головой. Человек ничего не сказал, задумался на мгновение, а потом обратился к Сьюзен. «Лиланд Фонтейн», — представился он, протягивая руку. «Я рад, что вы живы-здоровы». Сьюзен не отрывала глаз от директора. Она была уверена, что рано или поздно познакомится с этим человеком, но никогда не думала, что это случится при таких обстоятельствах. «Идемте, мисс Флетчер», — сказал Фонтейн и прошел вперед. «Нам сейчас пригодится любая помощь». Посверкивая в красноватом свете туннельных ламп, перед ними возникла стальная дверь. Фонтейн набрал код на специальной углубленной панели, после чего прикоснулся к небольшой стеклянной пластинке. Сигнальная лампочка вспыхнула, и массивная стена с грохотом отъехала влево. В АНБ было только одно помещение, еще более засекреченное, чем шифровалка, и Сьюзен поняла, что сейчас она окажется в святая святых агентства.